трое. Распорядиться, чтобы Керридж подыскал надежного брокера по недвижимости, а тот, в свою очередь, подходящее жилье в Женеве и виллу в Штаде. Байдер был уверен, что поиски не затянутся. Деньги все делают доступным. Он подошел к зеркалу и внимательно посмотрел на себя. Белая сорочка, черные брюки, скорее европеец, чем араб. Открыв шкаф, он достал оттуда национальный костюм и тут же облачился. Теперь на нем была темно-коричневая мишла и перехваченная черной лентой белая ткань, покрывавшая голову и спадавшая на плечи. Взглянув в зеркало еще раз, Байдер удовлетворенно кивнул. Вот теперь он настоящий араб. С довольной улыбкой он направился к выходу. Иногда национальная принадлежность дает преимущество, в особенности, когда приходится иметь дело с французами, которые считают себя выше всех и каждого на земле. «У нас страна маленькая, мсье Дюшан», — сказал Байдер по-французски. «Мы практически заперты на суше и не имеем собственного выхода к морю, только благодаря добросердечности наших соседей, так что вам должны быть понятны наши трудности. Вода. У нас есть нефть и нет воды. Я много раз слышал от принца, что он с радостью обменяет несколько нефтяных скважин на водные. Имея воду, наша страна сразу бы расцвела». Дюшан обменялся взглядом со своим коллегой и понимающе кивнул. «Мсье Альфей, Франция всегда одной из первых понимала трудности восточноевропейских государств и стремление их народов к самоопределению и свободе. Мы открыто выражали сожаление по поводу расточительной эксплуатации природных ресурсов ваших земель и высказывались в поддержку оказания помощи, часто вразрез с общественным мнением Запада и рискуя налаженными экономическими и политическими связями. Позвольте вам напомнить, что во время вооруженного конфликта в 1967 году мы отказали Израилю в поставке 50 реактивных истребителей «Мираж». «Этого я не забыл», — сказал Байдер и решил не уточнять, что при этом Франция отказалась вернуть Израилю 100 миллионов долларов, переданных для этой цели. И все же он не устоял перед искушением всадить им занозу. «С тех пор, как вы столь великодушно предоставили Алжиру право на самоопределение, вы остаетесь в первых рядах с теми, кто признает за арабами великое право на свободу». Мгновенный обмен взглядами, и французские гости справились с растерянностью. «Франция в настоящее время готова оказать любую техническую и производственную помощь арабским государствам. Предприятие на полном ходу, налажено производство самолетов, автомашин, танков, то есть практически всего, что необходимо народу для подтверждения своей способности на самооборону». Байдер изобразил вежливую улыбку. «Я чрезвычайно рад и без сомнения составлю докладную записку в определенное ведомство. Вам наверняка известно, что я не занимаюсь военным производством и, более того, не имею с этой областью ничего общего. Мое дело — промышленность, рассчитанная на экономическое развитие страны. Вот если бы вы предложили технику по добыче воды, я бы был, несомненно, заинтересован в продолжении разговора. У нас есть предприятия по производству воды, но, к сожалению, для того, чтобы их пустить в действие, изначально тоже нужна вода». Байдер решил сыграть под дурачка. «Да что вы говорите? Опреснительные установки. Они дороги, но надежны в эксплуатации. К несчастью, ваша страна не имеет выхода к морю». «Верно», — согласился Байдер. «Но у нас существует договор с соседями — Сирией, Ираком, Саудовской Аравией по совместной разработке и использованию водных ресурсов». «Разве вы представляете и эти страны тоже?» «В этой области арабские страны объединились. Совместными усилиями нам будет легче поднимать проблемы».